Ой, слава богу, буря, кажется, улеглась. Ай! Боже! Кто бы мог подумать? Что стало с нашей речушкой? Едва заметный ручеек стал настоящей рекой. Вот это да! Да, Индия. Что это? Ой. Вон там, глядите! Пук травы прибило к берегу, а на нем... Мертвый мангуст! Ой, бедный! Давайте устроим ему похороны. Погоди, Тедди. Давай-ка лучше его просушим. Может быть, он еще жив? Жив? Да-да, конечно. Мангустик. Миленький. Оживи, пожалуйста. Дай-ка, сынок. Должен вам сказать, он не мертв, а лишь полузадохся. Живой, живой. Сколько приключений на новом месте. Я это знал, живой. Тебе нравится здесь, Тедди? Конечно. Здесь такой сад. И дом огромный такой. Нет, правда? Он живой? Давайте согреем бедолагу у очага. Осторожно, осторожно. И они завернули Рики в вату, погрели у огня. Он открыл глаза и... А-а-а-пщи! Ожил! Ай! Ожил! Тише! Ура! Тише, Тедди! Ну, теперь не пугайте его и посмотрим, что он будет делать. Вы знаете, нет ничего труднее, как испугать мангуста. Ибо этот зверек от хвоста до носа снедаем страшным любопытством. Девиз всех мангустов таков: беги и разведай, в чем дело. А Рикки-тикки был настоящий мангуст. Он понюхал вату, решил, что она не годится в пищу. Затем обежал весь стол, сел и, пригладив свою шерстку, почесался. И прыгнул мальчику на плечо. Короче говоря, Рикки-тикки-тави ничуть не испугался. Ну что вы? Не пугайся, Тедди. Это он хочет подружиться с тобой. Хочет мне подбородок. Ой, боже мой, это дикий зверек. Вероятно, он стал ручным. Ведь мы хорошо с ним обращались. Все мангусты таковы. Если Тедди не будет его дергать за хвост или не посадит в клетку, он будет бегать по дому целые дни. Дайте ему поесть! Подали кусочек сырого мяса. Рикки-тикки страшно любил сырое мясо, сами понимаете. Кончив есть, он вышел на веранду, уселся на солнышке и взъерошил шерсть, чтобы просушить ее до самых корней. Вы знаете, ему полегчало. Однако здесь гораздо больше предметов для разведки, чем я мог найти в нашей норке за всю жизнь. Я тут останусь и займусь исследованиями. Весь день он бродил по дому. Вы меня понимаете? Я говорю «бродил», а на самом деле... Ну, вы представляете, как бродят по домам шустренькие молодые мангусты. Ого! В общем, он едва не утонул в ванной. Не везет мне с водой. Попал носом в чернильницу на письменном столе. Ай! И обжег нос о кончик сигары большого человека. Ай! Что ж ты, глупочка? Которому он вполз на колени, чтобы поглядеть, как люди пишут. Ну ничего, ничего, ничего. С наступлением вечера Рикки побежал в детскую смотреть, как зажигают керосиновые лампы. А когда Тедди улегся спать, он вполз к нему на постель. Мне это не нравится. Он может укусить ребенка. Ничего подобного он не сделает, дорогая. С этим зверьком Тедди находится в большей безопасности, чем если б его стерегла ищейка. Если б сейчас в детскую забралась змея... А, какая змея в доме? О чем ты говоришь? Да-да. Все-таки дикий зверек в постели мальчика — это как-то... Он не дикий! Он вовсе не дикий! Вот, поглядите! Его можно гладить! Можно! Хороший. Можно! Почему нет? Рикки-тикки-чик! Но... Пойдем, пойдем, дорогая. Спокойной ночи, Тедди. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сынок. Я гляжу, ты нашел себе товарища. Все, спокойной спать. Ночи. Правда, товарищем реки оказался беспокойным. Всю ночь ежеминутно вскакивал и прислушивался к каждому шуму. А потом бежал узнавать, в чем дело. Да-да, как вы думали? Он ведь был настоящим мангустом. Опустилась на горы далекие влажная тьма. Сползает сама. Трудный день позади, впереди царство сладкого сна.